Колокольный звон, монотонный, унылый, беспрерывный, мы услышали, когда холмы с виноградниками остались далеко позади, а на фоне медленно светлеющего неба показались далекие стены Солезина. «Они когда-нибудь прерывались?» — спросил я у Ланца. Он понял, что я говорю о колоколах, и отрицательно покачал головой. «Нет, страж. Кардинал перед смертью дал распоряжение бить в набат, пока в городе есть хоть один живой христианин. Но это нам не слишком помогает, как вы видите». Церковь считала любую болезнь дьявольскими проявлениями и дыханием демонов. А колокольный звон, как известно, пугает большинство нечисти. Во всяком случае, так думают священники, хотя у нас, стражей, несколько иное мнение. Церковный набат может отогнать мелочь, но для серьезных существ он не более чем досадная помеха. А уж о том, чтобы таким способом уничтожить мор, и речи не идет. Это ни разу не помогло во время предыдущих эпидемий пота, черной смерти, а также легких недугов, как лепра или брюшной тиф. Собственно говоря, болезням было начхать на молитву, распятие, святую воду и все колокола мировых соборов. Хотя я нисколько не умаляю силу этих вещей и самой церкви, но их мощь лежит в несколько иных областях. Дубовая роща рядом с дорогой смердела смертью. Воду из вытекающего из-под деревьев ручейка я бы не осмелился пить даже под угрозой расстрела. Судя по множеству белых тряпочек, накрученных на нижние ветви деревьев, это место являлось объектом паломничества. «Кто из святых был здесь?» — поинтересовался я. «Петр», — неохотно ответил кавальери, — «но это не спасает от болезни. Здесь я вас оставлю». «Это неразумно, сеньор», — возразил я. «Я не вижу тех, кто там лежит, но прекрасно их чувствую. Им святость места не помогла, да оно теперь и не похоже на святыню». «Я задержусь ненадолго. Где-то здесь остался мой брат. Раньше я был связан клятвой герцогу, теперь же ничто не мешает мне найти его тело». «Сейчас ночь, вам ничего не разглядеть». «Боюсь, что до утра я ждать не могу. До города осталось недалеко, вам лучше всего въезжать через розовые ворота. Это прямо, мимо старых чумных ям, а за сгоревшей мельницей поверните налево». «Благодарю вас за помощь и компанию», — искренне сказал я. «Надеюсь, что вы сумеете преодолеть болезнь, и очень сожалею, что ничем не могу вам помочь». Он вежливо улыбнулся. «Прощайте и берегите себя, сеньор Людвиг», а затем, натянув повязку на нос, направил лошадь к дубам.